Последнее слово. Я пишу и не знаю, прочитает ли вообще кто-то. Зачем? Для чего? Может, просто так, чтобы не было так страшно. Занять голову, мысли, руки. Это хроника последнего дня для всех нас. Возможно, там уже никого не осталось. Только мы среди холода. Но я все равно пишу, желая поведать события того страшного дня. АПЛ СМ К-538 «Архангел». 24 октября. День Х. 7.00. Глубина 180 метров. Скорость 4 узла. Проснулся от привычной вибрации корпуса и запаха, который невозможно спутать ни с чем. Это смесь регенерированного воздуха, озона от электроники и едва уловимого аромата машинного масла. На Архангеле этот запах — синоним жизни. Мы здесь уже 47 суток. 47 суток вдали от дома, в режиме полного радиомолчания, в тени подводных хребтов. Официально — плановое боевое дежурство. Неофициально — мы сидим на пороховой бочке, и кто-то наверху уже несколько недель чиркает спичками. В центральном тихо. Дежурная смена работает слаженно, как единый механизм. На посту штурмана я сменяю Никиту Коваленко. Он кивает, глаза красные от усталости. «Спокойно», — бросает он шепотом. Акустики засекли американскую Вирджинию часов 5 назад. Шла далеко, на северо-запад. Потеряли. Я сажусь за пульт. На экране карта дна. Наша крошечная отметка ползет по ней, как сонный жук. В Новороссийске, куда приехала к своей матери, Ольга сейчас, наверное, готовит завтрак. Машка опять будет спорить, что надеть в школу. Петя прольет на себя какао. Обычное утро. Солнечное, теплое, южное. Господи, как же я хочу сейчас находиться с ними, со своей семьей. 11.30. Глубина 250 метров. Скорость 3 узла. Напряжение стало почти осязаемым. Оно висит в воздухе плотнее углекислого газа, который с таким усердием поглощает наши регенерационные установки. Все началось час назад, когда молодой ком-офицер, лейтенант Миронов, выскочил из своей рубки с лицом белым, как китель парадной формы. «Товарищ капитан первого ранга!» — сорвался его голос на фальцет. «Срочное сообщение по закрытому каналу! Монолит!» Капитан Волков, наш командир, даже не повернулся. Он смотрел на карту, словно пытался прожечь ее взглядом. Лицо — гранитная маска. «Докладывайте по форме, лейтенант». Ровный, безэмоциональный тон. «Есть!» — подтянулся Миронов. «Повышение уровня боевой готовности до полной. Причина — неподтвержденные данные о массированном запуске МБР с территории Северной Дакоты». Центральный пост замер. Даже Стармех Седых, наш вечный ворчун, перестал ругать практиканта у пульта реактора. «Неподтвержденные — это ключевое, Артем», — тихо сказал старпом капитан третьего ранга Никитин. «Может, сбой спутника? Может, провокация?» «Пронесет», — буркнул Седых, но в его голосе не было уверенности. Это прозвучало как молитва. Мы все на это надеялись. Последние недели мир балансировал на грани. Карибский кризис 2.0, как его окрестили журналисты. Блокада, ультиматумы, брецание оружием. Мы думали, это просто политика. Большие дяди меряются силой, а мы тут, внизу, просто винтики в огромной машине сдерживания. 14.00. Глубина 300 метров. Стоим на грунте. Не пронесло. 2 часа назад Миронов принял еще одно сообщение. короткое, зашифрованное. Оно не требовало подтверждения, оно было констатацией факта. Обмен ударами состоялся. Москва, Петербург, стратегические объекты на Урале и в Сибири. В ответ – восточное и западное побережье США, Европа. Мир, каким мы его знали, закончился за 20 минут. Пока мы тут дышали консервированным воздухом, наверху горели города. Новороссийск. Военно-морская база. Цель. Я закрыл глаза и увидел Ольгу. Увидел, как она поднимает голову к небу, услышав вой сирен. Увидел, как хватает за руки Машу и Петю, пытаясь утащить их в подвал. Увидел вспышку, ярче тысячи солнц, которая обращает их тени в пепел на стене. Меня затрясло. Холодный пот прошиб спину. Я вцепился в край стола так, что побелели костяшки. «Воронов!» — привел меня в чувство голос Никитина. «Дмитрий, держись!» Я поднял на него глаза. В его взгляде не было жалости, было суровое мужское понимание. «Мы все сейчас потеряли свои семьи. Каждый из 110 человек на борту стал сиротой». «Работать!» — коротко бросил Волков. Его голос не дрогнул. Железный человек. Или уже не человек вовсе, а функция. Командир. «Боевая тревога. Расчет у Посейдонов занять посты». «Посейдон». Официально океанская многоцелевая система «Посейдон» или «Изделие номер один». Мы называем их по-своему. 4 автономных беспилотных подводных аппарата, каждый с термоядерным зарядом мегатонного класса. Размещены в специальных шахтах по бортам корпуса за модифицированным носовым отсеком. Это не просто оружие, это система гарантированного возмездия. Оружие судного дня. И сегодня, к сожалению, этот день наступил. 16.10. Глубина 400 метров. Скорость 15 узлов. Мы идем на восток, в сторону американского побережья. Атмосфера в центральном посту изменилась. Паника ушла, сменившись густой, вязкой, как мазут, решимостью, яростью. Люди работают молча, сосредоточенно. Каждый знает свою работу. Главный корабельный старшина Громов, которого замедлительность и основательность прозвали «Молнией», уже колдует у своего пульта. Его задача — подготовить к выходу первый «Посейдон». Он спокоен, как Будда, нажимает кнопки, проверяет индикаторы, докладывает в полголоса. «Давление в шахте в норме. Гидравлика проверена. Энергоподача на предстартовый контур есть. Я представляю, как гудит миниатюрный реактор внутри 24-метровой торпеды за бортом. Маленькое рукотворное солнце, ждущее своего часа. «Штурман, расчетное время выхода на позицию пуска?» — спрашивает Волков. Я смотрю на карты, на проложенный курс. Мы должны подойти к краю континентального шельфа на расстоянии около 500 километров. Достаточно близко для гарантированного эффекта и достаточно далеко, чтобы не попасть под ударную волну от собственного оружия. 2:40, товарищ капитан первого ранга. 2:40. И мы спустим с цепи еще раз апокалипсис. «Они же уже мертвы», — вдруг говорит Миронов. Он сидит, вцепившись в наушники, хотя эфир давно мертв. Только белый шум, шум сгоревшей цивилизации. «Зачем? Кому мы мстим? Трупам?» «Мы выполняем приказ, лейтенант», — холодно отрезает Волков, не поворачиваясь. «Приказ, который был отдан на случай, если Родины больше нет. Это наш долг. Единственное, что осталось». Никитин подходит к Миронову, кладет руку ему на плечо. «Артем, пойми, это не месть, это гарантия. чтобы никто и никогда больше не подумал, что можно безнаказанно сжечь нашу землю. Мы — последнее слово. Последнее слово в споре, который уже некому слушать. «Да пошло оно все!» — хрипит Седых из своего угла. «Хоть бы реактор не подвел, домой бы дойти». «Домой? Куда? В радиоактивную пустыню на месте Новороссийска? Выжженную гавань Североморска? Наш дом теперь — это стальная труба. Наш мир — 184 метра в длину. И он тоже скоро может кончиться». 18.50. Глубина 450 метров. Позиция пуска. Мы на месте. Лодка замерла у края континентального шельфа Атлантики в 300 километрах к востоку от побережья Нью-Джерси. Еще сутки назад это было бы самоубийством, находиться так близко к вражеским берегам. Но теперь нет ни патрулей, ни авиации, ни смысла в скрытности. Только мертвый океан и тишина разрушенного мира. Эта точка была заложена в планы еще до начала дежурства. Резервная позиция для Посейдона. На случай, если мы сможем проникнуть в зону гарантированного поражения. Мы прошли под льдами канадского арктического архипелага, миновали Гренландию по глубоководным желобам, шли под гидротермальными шумами, маскируя свой след. 20 дней скрытного хода, и вот мы здесь, у дверей Америки. «Открыть внешние крышки шахты номер один», — командует Волков. «Есть открыть крышки», — повторяет Громов. Корпус едва заметно содрогается. Я представляю, как там снаружи, в вечной тьме океана, отходит в сторону огромная броневая плита, выпуская на волю зверя. «Вести полетное задание в изделие». «Есть ввод задания». На моем экране дублируется траектория. Тонкая красная линия, ведущая к побережью. К Нью-Йорку, Вашингтону, Бостону. К финансовому и политическому сердцу страны, которая уже, возможно, не существует. «Командир», — говорю я, и мой голос кажется мне чужим. «Задание введено. Расчетное время хода аппарата до цели — 2 часа 35 минут». Волков кивает. «Старпом, ваш ключ». Никитин подходит к специальной панели, вставляет свой ключ, поворачивает. «Ключ на старт», — докладывает он. «Мой ключ», — делает Волков то же самое. Загорается последняя, самая страшная лампочка на пульте Громова. «Пуск разрешен». «Молния! Пуск!» — говорит Волков. «Есть пуск!» Громов нажимает на кнопку. Нет ни рева, ни взрыва. Только глубокий низкочастотный гул и мощный гидравлический толчок, который вжимает нас в кресло. Словно от лодки оторвали огромный кусок плоти. На сонаре видно, как массивный объект беззвучно отделяется и устремляется в бездну, набирая скорость. 50 узлов, 55. Он уходит. В центральном посту воцаряется абсолютная тишина. Мы сделали это. Перешли последнюю черту. 21.25. Глубина 500 метров. Уходим на север. 2,5 часа мы шли в полной тишине. Никто не проронил ни слова. Каждый думал о своем. Я закрыл глаза и пытался не представлять, но мозг, этот проклятый предатель, рисовал все в мельчайших деталях. Я видел, как Посейдон, это копье бога войны, несется на километровой глубине, недосягаемый, невидимый. Как его автономный интеллект сверяется с картой рельефа дна, огибая подводные каньоны и хребты. Я видел, как он достигает точки. 150 километров от побережья. Глубина 800 метров. Я наблюдал, как срабатывает детонатор. Под водой не бывает гриба. Там происходит нечто более страшное. Мгновенное испарение миллионов тонн воды. Образование газового пузыря диаметром в 2 километра, который с немыслимой силой выталкивает толщу океана вверх. А потом, под давлением в сотни атмосфер, эта полость схлопывается, и рождается волна. Это не просто волна. Это стена воды высотой в сотни метров у эпицентра, которая несется к берегу со скоростью реактивного самолета. Акустические датчики фиксируют колебания. Не сейсмические, но гидроакустические волны сверхнизкой частоты, распространяющиеся через океан. Я представил себе огни Нью-Йорка. Миллионы окон, за которыми еще несколько часов назад текла жизнь. Люди спали, любили, боялись, надеялись. Они думали, что пережили самое страшное — ракетные удары где-то там, далеко. Они не знали, что смерть идет к ним не с неба, а из океана. Первой пришла ударная волна, прошедшая сквозь земную кору. Сейсмический толчок, который разрушил фундаменты зданий, порвал мосты, обрушил окончательно тоннели метро. А вскоре на горизонте появилась она. Черная, как сама бездна, 20-метровая стена воды, увенчанная радиоактивной пеной. Я мысленно видел, как она обрушивается на Манхэттен. Как небоскребы, эти символы человеческой гордыни складываются, как карточные домики. Как вода врывается на улицы, превращая их в бушующие каньоны, унося с собой миллионы жизней, что смогли выжить после первых ударов. Бетон, сталь, надежды. Волна не останавливается на побережье, она идет вглубь, на 20, 30, 50 километров, смывая цивилизацию с лица земли, оставляя после себя лишь соленую отравленную пустыню. Миронова вырвало прямо на палубу. Никто не обратил внимания. Каждый был заперт в своем собственном аду. Громов сидел, обхватив голову руками. Его плечи мелко дрожали. Еременко смотрел в одну точку невидящими глазами. Даже на гранитном лице Волкова, казалось, проступили новые глубокие трещины. «Гидроакустические сенсоры», — хрипло произнес Никитин. На отдельный монитор выводились данные с донных станций. И вот оно. Тонкая линия, до этого почти прямая, резко дернулась вверх, превращаясь в яростную сумасшедшую кардиограмму. Амплитуда зашкаливает, частота в диапазоне подводных взрывов. «Зафиксирован гидроакустический импульс, характерный для подводного ядерного взрыва», — сообщил оператор. «Энергия соответствует многомегатонному заряду. Цель поражена». Мы смотрели на эту пляшущую линию. Это была эпитафия. Наша подпись под приговором. Мы не просто выполнили приказ. Мы поставили точку в истории человечества. 23.50. Глубина 400 метров. Скорость 10 узлов. 2 часа мы шли в тишине, нарушаемые лишь приказами по смене курса. Мы уходили на север в ледяные объятия океана, которые мы только что превратили в оружие. 2 часа каждый из нас переваривал содеянное. «Куда мы идем, командир?» Голос Миронова был тихим, лишенным всяких эмоций. Он выгорел. Волков медленно повернулся. Капитан обвел взглядом центральный пост, задержавшись на каждом лице. В его глазах больше не было стали, только усталость, глубокая, как сама впадина Пуэрто-Рико. «У нас есть последний приказ», — ответил он. «Директива «Последний берег».» Волков сделал паузу, словно взвешивал каждое слово. «Следовать в точку с координатами 76 градусов 12 минут северной широты, 54 градуса 8 минут восточной долготы. Я быстро нанес отметку на карту. Северный остров архипелага Новая Земля. Район бухты Семеновская. Заброшенный полигон, но с сохранившимися подземными сооружениями. Там, в скальных туннелях, еще с 2020-х годов велись работы по созданию автономного арктического узла выживания «Объект Край». «Там», — продолжил Волков, — «не просто бункер. Там подледный комплекс с доком для АПЛ, скрытым под водой входом, энергогенератором на базе малого реактора, системами регенерации воздуха и воды, запасами продовольствия и медицинского оборудования. Полностью автономный, замаскированный под геолого-разведывательную станцию». Он помолчал. «Там мы сможем встать на длительную стоянку. Это не срок, это режим. Мы будем там, пока не получим обратный сигнал. А если его не будет, пока не наступит момент, когда станет возможным выход». «Выход?» — переспросил Седых. «На что? На пепел?» «На память», — сказал Волков. «Там в хранилище цифровые архивы, генетические базы, библиотеки, чертежи, учебные программы. Все, что не уничтожено. Все, что можно передать дальше». Он посмотрел на нас по очереди. «Нас не обучали быть ковчегом, но теперь мы им стали. Не потому, что хотим, а потому, что никто другой не остался». Он указал на экран с курсом. «Архангел больше не участвует в войне. Он переходит в режим долгосрочного дежурства в условиях полной изоляции, как и заложено в директиве». Пауза. «Штурман, проложить курс». Я кивнул. Пальцы дрожали, когда вводил координаты. «Курс на север, к льдам, к тишине, к последнему рубежу». 25 октября, 0 часов 1 минута. Новый день. Первый день нового мира. Я сижу над картой. Тонкая линия нашего курса тянется к крошечной точке у ледяного архипелага. Путь займет около 7 суток, с учетом маневрирования подо льдами и минования возможных зон обрушения. Зачем я пишу это? Для кого? Может, через десятилетия, через столетия кто-то найдет эти записи. Увидит, как 110 человек, потерявших все, ушли в глубины, чтобы сохранить не оружие, а память о том, что человечество было. Я не знаю, сможем ли мы выжить. Я не знаю, останемся ли людьми. Но я знаю только одно. Новороссийск сгорел. Моя Ольга, моя Маша, мой Петя. Лишь тени на выжженной земле. Я должен был их защищать, а вместо этого я уничтожил чужой мир, полный таких же Оль, Маш и Петь. «Мы — последнее слово», — так сказал Никитин. Какое же страшное, какое же одинокое это слово.